За несколько месяцев до своего последнего ареста Николай Петрович просил руководителя музыкально-хорового отдела написать гимн на его слова «Какой восторг и мир и наслаждение!». Он представлял ту удивительную картину, когда после долгих скитаний и страданий съедутся узники, съедутся верные Господу и вместе в радости прославят Его чудное имя. Первое исполнение гимна с большим камерным оркестром.